Если ты понимаешь меня, то закрой глаз один раз. Глаз утвердительно закрылся и медленно открылся и ожидал от меня дальнейших указаний. Мне плевать, по какой причине тебя запечатали. Для меня лишь остается главным то, чтобы ты выполнял мои приказы. Неповиновение или своевольные акты будут караться уничтожением и запечатыванием. Тебе все ясно. Глаз задрожал и один раз закрылся. Мы заключим договор. Я даю тебе возможность забирать кровь моих врагов, а ты беспрекословно подчиняешься мне. Меня крайне сложно убить, и ты должен был это понять из нашего сражения. Без опытного и сильного мечника ты теряешь почти большую часть своих возможностей и потенциала. Даже такое простое в понимании оружие, как ты, должно это понимать, верно? Зубчатое лезвие изменилось на совершенно простое, а именно таким, каким оно было изначально. Я поднес лезвие к своей ладони и слегка поранил свою ладонь, позволяя небольшой струйке крови пройтись по стальному серому лезвию и впитаться в него. Оружие чуть взмыло в воздух и воткнулось с грохотом острием в землю, образуя круг из трещины и разрушенной земли. Рукоять была чуть наклонена в мою сторону, отчего было ясно то, что обезглавливатель был готов принять лишь два исхода. В первом исходе я просто ухожу и оставляю его здесь, или я беру рукоять и использую его. Я с ощущением торжества и гордости просто взял за рукоять, с грохотом вытащил его из земли, провел сначала легкий взмах, а затем, перехватив второй рукой с плеча, нанес горизонтальный взмах перед собой. Кинетическая сила взмаха была настолько сильной, что она еще оставила после себя линию, которая разрубала и валила на землю десятки деревьев. Тупой стороной положив лезвие себе на плечо, я усмешкой взглянул на отшельника. Джирай не особо был рад такому исходу, но просто пожал плечами. Конечно же, мы решили создать страховку, а не сразу доверять живому оружию, которое один раз показало свою преданность. Мы установили на лезвие специальную печать, которую позволяет чувствовать направленную жажду оружия на своего владельца, то есть меня. Если оружие по какой-то причине пожелает моей смерти, то я могу в этот же миг его уничтожить и запечатать. Я сразу оповестил и предупредил об этом двуручный меч. Предупредил его о том, что второго шанса уже никогда не будет. В ответ оружие отломило от своего лезвия осколок металла. Осколок сначала поранил мне ладонь, после чего преобразовался в небольшой сгусток крови, ворвался в мою рану и слился с моей кровью. Всего на пару секунд в мой мозг вошли воспоминания и образы того, что если оно нападет на меня с намерением убить, то лезвие разрушится и более не сможет вернуть себе исходную форму. Это была своего рода клятва или обещание, которое оно не может нарушить из-за того, что его кровь теперь во мне. Гигантский двуручный меч смог передать воображаемый образ того, что если у него будет достаточно крови от врагов, то он даже может поделиться своей жизненной энергией и вылечить мои раны. Но это лишь возможно, если оно будет ощущать насыщение. Не знаю, что именно сделал этот меч, но благодаря этому простому ритуалу оно теперь способно передавать мне образы и чувства. Даже не имея возможности говорить, оно умело создавать образы для полноценного диалога, который позволяет легко понять, что именно оно желает объяснить или передать. Ладно, раз уж мы заключили договор, то я думаю, что тебе нужно придумать новое имя. Все же, я люблю придумывать имена своим любимым игрушкам. Молот, копье и теперь универсальный нож переросток для резки мяса. Думаю, я назову тебя просто Мердери-Мердери. В моем мире это слово означает такое просто понятие, как резня. Все же, не думаю, что ты не способен на нечто меньше, чем это. Имя молота имеет отношение к гигантам, копье называется убийцей или палачом, а двуручный меч и вовсе означает резню. Это определенно создает некую иронию, учитывая мою историю и достижения. Третья неделя. Под конец очередной недели я крайне сильно начал подозревать о том, что вся эта ситуация как-то слишком подстроена. Будто Джирай специально тянет время и гоняет меня по стране огня. Ну или его шиноби-разведчики крайне хреново выполняют свою работу. Ну или Цунади просто знала о том, что мы ее ищем и делает все возможное, чтобы этой встречи не было. В общем, за эти три недели у меня появилось разные версии, почему эта ситуация выглядит такой тупой и абсурдной, а также, я наконец осознал, что именно вызывало у меня внутренний дискомфорт. Соскиучиха. Я ни разу не посетил свой дом через печать Бога Грома и не продолжил то, что по сути начал. Она бы и могла сама переместиться ко мне, но она этого не делала. Скорее всего, не хотела выглядеть слишком навязчивой, отчаянно и не желала терять гордость клана Учиха. Все же, она как никто другой должна была понять, что если она отвлечется и потеряет все то время, что она могла бы потратить на тренировки и совершенствование перед встречей с Итачи, то это будет лишь ее вина. В общем, если я встречу Итачи и если после призыва Саски она ее победит и сделает все, что необходимо, то я вознагражу ее. Нельзя, чтобы физический и ментальный стресс вызвал у нее срыв. Она все еще очень молодой человек, имеющий взрослое тело, и у нее все еще есть пределы и лимиты. Я лишь надеюсь, что у нее все получится. Мы посетили одну гостиницу, которая станет нашей последней остановкой перед встречей с Цунаде Синджу. Я сидел на кровати и просто читал свиток, на котором описывали принцип техники цепи души. Последний известный пользователь этой техники была никто иная, как Узума Кикушина. Стоило мне свернуть свиток, как мне поступили новости от Атрисов Канахи. Не самые лучшие новости. Сарутоби Хирузин, мертв. Официальная версия деревни, смерть от старости. Настоящая версия, убийство ядом через капельницу и принудительное удержание пациента больницы в Гиндзюцу, которая убеждала его в необходимости проводить лечение более длительное время, чем это необходимо. А убийцей был никто иной, как его дорогой друг Шимура Данза, который сразу после его смерти оповестил на всеобщем объявлении о том, что на смертном одре Сарутоби Хирузин назначил его следующим Хокаге. Прежде чем ретироваться и вернуться ко мне, Астрид использовал заранее добытую кровь от Сарутоби Канахамару и взял необходимый мне файл с документами. Я сразу по возвращению Черного Ворона, держащего в клюве коричневую небольшую папку с документами, решил ее изучить, так как старик явно хотел, чтобы я узнал это сразу после его смерти. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы понять, что именно я держу в своих руках. Эта информация могла выставить деревню в не самом лучшем свете, но также кардинально изменить статус и положение Учиха Итачи, в котором она сейчас находится. Я был не особо удивлен тому, что я узнал, так как у меня были на этот счет подозрения еще с самого начала. Все это лишь подтвердило их. Если очень кратко, то эти документы – это официальное доказательство о том, что Канаха отдала приказ Учиха Итачи и о том, что она успешно выполнила свою миссию по погашению и уничтожению предполагаемого бунта клана Учиха против верхушки власти. Приказ утвердило 4 должностных лица – Сарутоби Хирузин, Шимура Данза, Хамура Митакада и Кахару Утатане. Был открытый и важный вопрос: должен ли я передать сейчас это Саске? Было бы крайне глупо не раскрывать нечто столь важное Саске, но если я передам ей это, то сможет ли она сражаться с Итачи в полную силу? Нет, я так не думаю. Учиха Итачи же напротив будет использовать все возможное, чтобы ее актерская игра была крайне убедительна, и именно поэтому не будет колебаться. Она хочет, чтобы Саске ненавидела ее, так как считает, что это вполне заслуженно и правильно. Итачи нужно, чтобы она стала сильнее благодаря этой ненависти и в конце концов даровала ей столь желанную смерть за все то, что она сделала. Только вот как по мне, это просто эгоистичное и глупое желание самоубийцы. Ее смерть не исправит ничего. Сила Мангёки Шарингана – это просто вещь, которая не способна заглушить боль. Ее смерть лишь еще больше разожжет огонь ненависти к этому несправедливому миру и этой деревне, которую она так преданно защищала. Итачи Учиха – это человек, что решил жить во лжи, но если правда всплывает наружу, то ложь уже невозможно обратить в истину. Если человек вопреки фактам и правде все равно пытается исказить действительность, то этот человек перестает видеть настоящий мир. Правда сменяется ложью, а ее собственная ложь должна, по ее мнению, исправить прошлое и сделать все так, как должно быть. Господин, и у меня последние плохие новости. Давай, все равно, я не думаю, что может быть еще хуже. Оказывается, может. Данза сразу после своей речи в своем кабинете Хокаге в резиденции отдал приказ Анбу и одной парочке крайне известных джоунинов вернуть меня в деревню для личной передачи крайне важной и ответственной миссии. Ладно, были бы это простые джоунины, но это был Майта Гай и Хатаки Какаши. Данза посчитал, что раз я их знаю, то меня будет гораздо легче и просто убедить просто последовать за ними. Если они будут двигаться в среднем темпе, то они смогут добраться до меня в среднем за половину дня. Если Какаши использует свой призыв собак, то это время сократится от 3 до 4 часов. Мне нужно срочно забрать Саске из своего дома и решить, что делать дальше. Печать не сможет сдержать целую организацию долгое время. Они найдут лазейку, прорвутся и задавят количеством. Да, Саске теперь явно не из слабого десятка и вполне может дать бой, но я не был уверен в том, что они не способны создать некую печать, которая предотвращает попытку телепортации. Я не могу позволить, чтобы он использовал ее в своих целях, а также имел рычаг давления на меня. Данзе явно долгое время планировал это провести и создал точный сценарий своего будущего, но кто сказал, что я тоже не способен видеть сценарий будущих событий? Я уже предупреждал и говорил об этом с отшельником. Я не из тех, кто слепо подчиняется. Я не буду подчиняться подлой трусливой крысе, которая решила выйти из тени, ударить в спину, занять место лидера деревни и указывать мне, что я должен делать. Предатели деревни, которые узурпировали трон таким мерзким и подлым способом, заслуживают лишь смерть. Мне плевать, сколько умрет на моем пути, но не остановлюсь, пока не доберусь до Данзе. Правда, сначала я все же сделаю вид, что все еще выполняю задание, встречу своих старых знакомых Какашига и передам им свой ответ. После этого я проведу диалог с Цунаде, сделаю ей предложение, от которого она навряд ли откажется, а если и откажется, то... Нет, оставим самое интересное на потом. В первую очередь, Саске, а затем, вместе со словами, встал из кровати и преобразовал в реальности с пространственного кармана в правую ладонь кунай бога грома. В дверь постучали. По нескольким простым причинам это был странный феномен. Во-первых, Джирая не стучит в дверь. По его логике, взрослым парням и мужчинам нечего скрывать, а вот перед красивыми и привлекательными девушками тот всегда пытался и старался вести себя как вежливый аристократичный сноб, но его похотливое и хитрое лицо вечно выдавало его намерения, отчего эффект от вежливости сводился всегда на нет. Во-вторых, Джирая проводил время за добычей информации или получением вдохновения у местного горячего источника. Слишком быстро вернулся со своего похода. За дверью. Два Акацуки. Учиха Итачи и второй неизвестный мечник. Мысленно передал адрес, что смог передать через тень. Итачи меня заметила, но ничего не предприняла. Как же все интересно складывается. Хотя, в каком-то смысле... Время их появления как нельзя удобное. Я слегка размял руки, хрустнул шеей и спокойно открыл дверь. За ней ожидаемо увидел Итачи, что за время своего побега из деревни практически не изменилось в лице. Только разве что выражение стало куда более холодным или даже можно сказать безразличным. На лбу бандана с перечеркнутым знаком нашей деревни, указывающий на факт ее текущего статуса. Давно не виделись, Итачи. Выражаю самую обычную и добрую улыбку, которая никаким образом не подействовала на нее, но вызвала вопрос у ее напарника. Этот тип вроде один из мечников тумана, а ты довольно сильно изменился, Наруто. Впервые подает голос Итачи спустя столько времени с нашей последней встречи. Голос томный, тихий и спокойный. Если проводить сравнение, то я слышал, что подобный тон часто имеют мамочки с большими грудями, которые не против, чтобы их совратил какой-нибудь подросток или они сами выполняют роль хищников. Самое забавное, что это понятие достаточно легко к ней применимо, так как плащ Акацуки определенно не скрывал впечатляющую грудь, которая незначительно, но превосходила грудь Саске, а ведь у нее явно не меньше третьего размера. Хах, мысли явно текут не в том направлении, скорее всего потому, что я целых 3 недели не снимал сексуальный голод и теперь не то, чтобы Саске, но Итачи вызывает у меня жажду к, скажем, приятному времяпровождению. Эх, будет печально, если она действительно умрет от руки Саске, но я не думаю, что она умрет сегодня, учитывая то, что спустя столько времени у Саске было время научиться думать и жить ради себя, а не только ради этой мести и этого момента. Не только я один. Пожимаю плечами и усмехаюсь. Показательно раскручиваю в правой ладони у указательного пальца у конца рукояти за стальное кольцо кунай бога грома. Это невольно привлекло к себе внимание и вызвало некоторое опасение. Опытные и достаточно умелые шиноби знают, какой именно кунай в моей руке. Именно поэтому они будут выжидать правильный момент, чтобы я внезапно перед ними не испарился. Правда, кто сказал, что я собираюсь куда-то убегать или скрываться? Я не планировал использовать этот кунай. Он лишь проводник для более удобного вызова Учиха Саске. Вы с ним знакомы, Итачи-сан, акулья улыбка и усмешка. Поудобнее перехватывает рукоять своего широкого двуручника, лезвие которого было сокрыто белыми бинтами. Вместо этого я решил задать очередной вопрос, так как его внешность и его меч позволило мне вспомнить его полное имя. А ты, Хашигаки Кисами, верно? Ха-ох, ты знаешь меня, скалится и гордится этим. Ему определенно приносит удовольствие, что его противник или будущая жертва узнает его, скорее твою репутацию. типичный предатель, которого не волнует ничего, кроме денег и убийств. Именно поэтому тебя было легче всего завербовать. Не имея своих принципов и амбиций, ты обречен быть всего лишь инструментом в руках других, но я бы не сказал, что это обязательно плохая вещь. Многие сильные воины следуют за сильным лидером. Ты считаешь меня простой пешкой? Да. Ты следуешь приказам других. Единственный раз, когда ты решил принять собственное решение, заключалось в предательстве и заполучении этого меча. Ты считал, что этого будет достаточно для обретения силы и независимости, а также все еще считаешь себя более или менее свободным человеком. Когда как на самом деле это не так, ты уверен, что ты сражаешься за то, что веришь и считаешь правильным, а не потому, что кто-то сказал тебе, что это правильно. Сильный пожирает слабого. Таков закон этого мира, и никто не может его изменить, но я встретил человека, что желает разрушить этот давно установленный закон, создать мир без лжи. Хах, ха-ха-ха-ха-ха, мир без лжи. Ты имеешь в виду мир, в котором не будет ничего, кроме того, что именно ты желаешь. Ты это серьезно? Ты действительно решил присоединиться к ним по этой причине? Представим на пару минут, что ваша мечта исполнилась и вам удалось выполнить задуманное. В этом вечном рае вы будете всегда иметь все необходимое. Не будет рисков, смерти, непостоянности, сложностей, врагов, а лишь вечная светлая и крайне скучная утопия. Неужели ты действительно считаешь, что такие как ты, действительно найдут в этом покой? Не смеши меня. По одному лишь твоему виду и твоей репутации я могу с уверенностью утверждать о том, что вся твоя жизнь – это сплошная череда сражений, и ты получаешь от этого удовольствие. Без сражений, без смерти, без страданий, самое твое существование будет бессмысленным. Тебя просто утилизирует этот новый мир, не оставит ничего от тебя прошлого. Возможно, да, а возможно и нет. Мы не можем этого знать, пока собственными глазами это не увидим и не почувствуем. Я остановил игру Куная в своей правой ладони, отчего они заметно напряглись. Время мирных разговоров подходит к концу. Вы наверняка думаете, что я могу попытаться сбежать с помощью этого. Выставил указательным пальцем за стальное кольцо Кунай Бога Грома, отчего лезвие свисало вниз. Но я не из тех, кто убегает от опасности. Это противоречит моей природе. Между нами есть одно общее качество – кисами. Мы оба понимаем, что сильные пожирают слабых. Но ты также должен понимать, что хищник в любой момент может оказаться жертвой. Перехватил Куна и выставил острием трехлистового лезвия на него, усмехнулся, напитал чакрой Куна и бросил вправо. Правая ладонь Итачи тянется к моему лицу, а двуручный широкий меч сверху вниз падает на мой силуэт. Звук разрушения и пробития деревянного пола, Куна втыкается в стену, я появляюсь рядом, а следом напротив меня появляется Саске Учиха. Серая свободная рубашка, за которой достаточно легко можно было заметить черный лифчик, синяя короткая юбка и черные колготки чуть выше колен. Левая рука уверенно держит черный ниндзита в ножнах. Она безразлично мазнула взглядом по Итачи и обратилась прямо ко мне. К нам домой наведались какие-то подозрительные шиноби в масках. Барьер их не пропустил. Сначала они попросили меня следовать к Хокаге для получения какого-то важного задания, но проанализировав ситуацию, я поняла, что лучше этого не делать. После этого они предупредили о том, что если я откажусь содействовать, то они будут вынуждены сломать твой барьер и привести к Хокаге силой. Я была уверена в своих силах, но я не хотела лишнего конфликта с деревней. Я уже хотела было перенестись к тебе, как я получаю от тебя сигнал. Сарутоби Хирузин мертв, а его место занимает одна крайне опасная и неприятная личность, а потому ты поступила правильно. Похоже, мои подозрения не были пустыми, а неприятное ощущение паранойи и опасности явно помогли предсказать будущее. Ладно, это потом. Пожалуйста, возьми на себя того мечника. Я не хочу, чтобы нам помешали. Я постараюсь закончить с этим как можно быстрее и вернуться к тебе. И прошу тебя, пожалуйста, не играй с ним слишком долго, учитывая твое состояние. Ладно, ладно, ладно. Раз меня так вежливо просит, то я как особо вежливый человек вынужден принять просьбу красивой девушки. Слышали, какую чушь они несут, Итачи-сан? Они действительно считают, что они могут с легкостью справиться с нами. Оскалился кисами, подложив лезвие своего меча на плечо, занимая расслабленную стойку. Итачи же все это время не отличалась человеком ответной реакции. Скорее, она просто наблюдала за нами и анализировала мои слова. Ты действительно, Саске, ты изменилась. Отступление. Первая неделя. Первая неделя для последнего официального члена клана Учиха проходила скучно, однообразно и не особо интересно. Нет, тренировки скрашивали одиночество и серые будни, но она была готова признаться в том, что ей было неприятно быть одной в пустом доме. Тренировки рядом с домом Узумаки проводились одновременно в трех направлениях благодаря теневым клонам. Оригинал оттачивал свой контроль тела, а также совершенствовала свой рукопашный стиль и технику своего меча. Благо, рядом с домом находился всего лишь один манекен для отработки ударов, но зато этот манекен имел очень полезную особенность. Он весь был покрыт специальными печати, которые не только позволяют восстановить манекен до его исходного состояния, но также укрепить его прочность в два раза. Прочность могла суммироваться, отчего благодаря этому она могла примерно предположить свою текущую силу и лимиты. Пределы этого даже сам Наруто не знал, ибо ему было лень тратить время и силы на какой-то бездушный манекен. Да и площадку или свой дом он не хотел разрушить, производя это тестирование или эксперимент, который не даст ему ничего, кроме утоления своего любопытства. Эффект прочности сбрасывался до простого деревянного манекена ровно через 12 часов после получения последнего повреждения. В это же время три теневых клона искали, изучали и делали заметки в подвале дома на те или иные техники печати, которые могли бы ей помочь победить Итачи Учиха. Все же, она не была наивна и не была полностью уверена в том, что даже с учетом ее новых возможностей у нее есть хорошие шансы на победу над Итачи. Ей было известно, что она крайне умела в ближнем бою и также умело обращается с холодным оружием. Не стоит также забывать о том, что она сильна в области гендзюцу, а исходя из информации, что она смогла получить в Академии от Хатаки Какаши, стоит ей хотя бы один раз попасться в ловушку опытного шиноби, использующей гендзюцу, то это почти всегда заканчивается поражением, а все потому, что из гендзюцу невозможно выбраться без помощи другого шиноби. Во всем этом было лишь две хорошие новости. Большинство гендзюцу производится визуально, требуя зрительного контакта цели с пользователем. Вторая же новость заключалась в том, что Шаринган способен видеть сквозь них. Ей нужна лишь была небольшая практика, с которой ей помог сам Хатаки Какаши. Пусть он и не был особым экспертом в этой области, но даже его небольшая помощь позволила ей понять принцип, по которому следует ощущать, реагировать и прерывать гендзюцу. Копирующий ниндзя наверняка знал, с какой именно целью она попросила его о помощи, и поэтому оставил свои вопросы и комментарии по этому поводу. Саске была благодарна ему за это. Это было то, что ей известно, а как насчет техник мангёки Шарингана? Именно этот факт и не позволял ей расслабиться. Третье же направлено было несколько необычным. Да, это слово крайне хорошо описывало ее занятия, уроки или изучения. Все дело в том, что Учиха крайне неприятно было осознавать и ощущать на своей собственной шкуре неопытность, робость и смущение в сексуальном плане. Да, многие бы на ее месте бы просто дождались настоящего первого раза и дальше по ходу времени лишь все больше и больше повышали свои навыки за счет практики, но ее это просто не устраивало. Ей просто хотелось, чтобы ее первый раз прошел идеально. Насколько это вообще возможно? Именно поэтому один единственный теневой клон находился в гостевой комнате на диване и занимался изучением. В левой руке держала наполовину раскрытый большой банан, а в правой руке, с видом серьезного ученого, внимательно читала в журнале советы от более опытного и довольного своей сексуальной жизнью наставника. Одновременно с этим слегка приоткрывала рот, выкатывала язык наружу, проводила простую дорожку по банану и иногда играючи вводила его в рот почти до самого конца, но кашель и рвотный рефлекс периодически не давал ей выполнить задуманное. В журналах также делали большой акцент на то, что первый раз у девушек проходит не всегда приятно по множествам причин. Ей повезло найти информацию о том, что если у партнера его инструмент имеет довольно внушительный и даже впечатляющий размер, то ей стоит подготовить свое тело к такому испытанию. Нет, боли она не боялась, так как она способна успешно переносить ее и терпеть, но она не желала показывать на своем лице дискомфорт. Наруто наверняка будет беспокоиться, ограничивать и сдерживать себя, а это не то, что она бы хотела. Она хотела отдать ему всю себя и удовлетворить все его потребности, а не сдерживать его голод и аппетит. Все же, Саске Учиха знала, что отчасти Наруто сдерживал себя и остановился тогда не только из-за состояния своего здоровья, но также с целью не причинить ей боль своими животными инстинктами. Этот факт подтверждался тем, что он позволил ей делать все, что она хочет, и не применял свою силу. Вторая неделя. Саске испытывала раздражение, которое накапливалось в тихую злость. Она не думала, что поиски Цунаде, ее рекрутирование и отправка в деревню займет так много времени. Еще это раздражение росло тем, что Наруто ни разу за время своего отсутствия не посетил свой дом, не поговорил с ней, не прикоснулся к ней, но ее гордость и решимость не позволяла ей переместиться к нему. Для этого не было достаточно обоснованной причины, за исключением того, что ей банально скучно, одиноко, а тело жаждало сексуальной разрядки. Даже тренировки не позволяли утолить это раздражающее ощущение чуть выше промежности. Ей иногда даже приходилось использовать его кровати некоторые импровизированные игрушки для того, чтобы утолить эту похоть. Правда, после таких моментов ей всегда становилось грустно и пусто. Ей хотелось, чтобы они могли наконец заняться этим. Она также в какой-то момент рассматривала вариант теневого клона, который примет его внешность под Хинге. Но она быстро отмела этот вариант. Это будет не настоящий Наруто. Всего лишь образ или иллюзия ее заветного желания. Учиха лишь надеялась на то, что в ближайшие дни он вернется, и тогда, они. Третья неделя. Будучи заключенной в стальной захват треугольник, кипящая тихая злость, которая почти перерастала в ненависть, позволила в этой позиции в буквальном смысле разорвать на части деревянную структуру манекена. Она злилась на Наруто, на свое текущее положение, на саму себя, которая начала ощущать приступы ревности от еще не до конца официально подтвержденных близких отношений между ней и Наруто. Все дело в том, что все это время она не только тренировалась и отдыхала, но также искала более подробную информацию об этой так называемой будущей Хокаге по имени Цунаде Синджу. Ее послужной список был довольно впечатляющий, а также ее достижения и признание, которое она получила не только от своей деревни, но также и от шиноби других деревень. Ее называли самой красивой и сильной кунаичи этого мира, а еще она славилась впечатляющим размером груди. Ей даже пришлось потратить некоторые деньги для получения точной цифры. Пусть благодаря ритуалу ее тело и приняло достаточно взрослый и сексуальный вид, но ее грудь несколько не дотягивала до 106 сантиметров. Это невольно раздражало и злило из-за того, что Наруто не походил на особо верного и светлого мужчину. Вдруг причина, по которой он задерживается, заключается конкретно в ней. Он ее решил взять и использовать. Она была рядом с ним почти половину своей жизни. А эта старуха, принимающая облик красотки с огромной грудью, заберет его у нее за какие-то пару дней. Она не могла этого принять. В каком-то смысле она осознавала и понимала, что это все глупости, что Наруто не будет в первую же встречу и на дипломатическом мероприятии предлагать секс, но кто сказал, что ему нужно чье-то согласие? Ведь она знала, что Наруто, если захочет, получит то, что хочет силой. Не захочет стать Хокаге — заставит. Не словами — так сломает ей кости. Не хочет добровольного и тихого секса — заставит. Установит барьер и использует как дешевую шлюху только ради доказательства своего превосходства. Из-за этих мрачных мыслей ей даже приснился сон, что больше напоминал кошмар. Образ блондинки с двумя косичками со скрытой черной тенью лицом надменно и громко смеялся над ней, а образ ее Наруто с хищной улыбкой сзади грубо обхватывал Цунаде за грудь. В конце концов, все эти сомнения, мысли и переживания просто развеялись, стоило ей сосредоточиться на тренировке и осознание простой истины. У Цунаде Синджу не было одной важной вещи, которая была у нее. Наруто выбрал ее. Все эти разговоры о жизни, смерти и прошлом позволили ей уловить главный контекст его скрытого послания. Он не мог выбрать простую смертную потому, что они быстро умирают не только от разного рода ранений или болезней, а по причине их короткого жизненного цикла. Она более не являлась обычной смертной. Да, Цунаде тоже имеет нечто подобное, но ее техника не являлась истинным омоложением и продлением собственного срока жизни. Скорее, она наносила с помощью печати вокруг своего тела специальный покров, который поддерживал ее данный облик, что ее Наруто ценит прежде всего. Честность и прямоту. Эта Цунаде давно перестала жить так, как живет настоящая и сильная кунаичи. После потери своих близких просто погрязла в долгах и выпивке. Весь свой потенциал, способности и возможности этого человека сгорали и пропадали в пустоту, а ее образ жизни медленно, но верно убивал ее. Никто не может вести жизнь вечного игрока в казино и пьяницы и считать, что таким образом можно долго прожить в обществе людей. Этот стиль жизни и его итог ведет ее в один конец. В ней больше нет чести и достоинства, которые Цунаде имела в прошлом, а это именно то, что Наруто ценит в людях больше всего. Будь ты жалкий бандит, крестьянин или отброс общества, но если у тебя хватило силы и храбрости встретить свою смерть лицом к лицу и дать последний бой, то он навсегда запомнит этого человека. Именно таких людей он часто видел в прошлом, он называл их викингами. Они были бесстрашными и жестокими воинами, что по описанию Наруто практически не отличались от бандитов, но у них был свой свод правил, ритуалов и традиций, которые как раз таки и отличали их от обычных бандитов. Все викинги были обычными людьми, но даже Наруто, или лучше сказать Тор, запомнил их имена не потому, как они жили, а как именно они умерли. Кровавые сражения сравнимые с бойней, когда один человек убивает сотню лишь за счет своей силы и оружия. Именно такие и становятся легендами. Это единственное, что тебя сейчас беспокоит. Устало снова вздыхает Саски и свободной ладонью чешет затылок. Ощущает раздражение и злость, но контролирует себя от начала и до конца. Уклоняйся или умри. Мгновенно встает в боевую стойку. Полусогнутые ноги, а правая ладонь готовится в любой момент вытащить лезвие из ножен. Ветер концентрируется и покрывает ножны, а небольшие искры и линии молнии определенно намекали на то, что она готовится высвободить оружие из ножен с применением какой-то техники меча. Мгновение. Горизонтальный взмах выпускает невидимую линию, которая в широком и возрастающем радиусе разрушает стены коридоров, двери комнат гостиницы, стену позади них. Очередной взрыв, и четверка выбирается наружу из гостиницы. Со стремительным рывком Саски скрещивает свое лезвие меча с лезвием кунаитачи и в недолгом противостоянии отбрасывает ее в сторону к множествам деревьев одного простого леса, что находился неподалеку от гостиницы. Короткий зрительный контакт с Итачи ввело в ее гендзюцу, которая искажала реальность своей жертвы и не позволял увидеть ее истинные намерения. Ее старшая сестра заметила, что в этом коротком противостоянии она не только взрослее, но также невероятно сильной, быстрой, а также умело контролировала свои эмоции. Гнев и ненависть не ослепила ее, а наоборот придал больше остроты и опасности. Еще она заметила самое главное открытие, а именно тот факт, что Саски смогла добиться новой формы шарингана. Она все же убила своими руками кого-то близкого ради мести, и ей этот факт невольно вызывал некоторую грусть и сожаление, но на безразличном лице не дрогнул и мускул. Итачи знает, что она должна отыгрывать свою роль до самого конца. Скрещенное лезвие их оружия было отбито, а следом за этим последовал рассеченный мгновенный косой разрез, что будто разрубил ее надвое. Правда, ни сама кровь, ни само тело не спешило оседать на землю. Вместо этого развалилось на несколько десятков воронов, отчего перед Саски стояла лишь часть ее тела и голова. ХМПФ, похоже, пока меня не было, ты действительно стала сильнее. Это хорошо. Это означает, что тебе пора узнать настоящую причину моего наставления и оставления тебя в живых той ночью. Мангёки Шаринган не последняя эволюционная стадия развития нашего додзюцу. Мангёки Шаринган открывает невероятные техники и возможности, но плата за их использование довольно велика. Пользователь Мангёки обречен рано или поздно ослепнуть из-за частого использования техник данных глаз, но есть один способ устранить этот неприятный минус, а именно пересадить глаза своей сестры или брата. Именно таким образом Учиха Мадара смог добиться в развитии высшей формы Шарингана, что был им назван Вечным Мангёки. Теперь, ты понимаешь, Саски, ты, мой свет. Итачи Учиха сорвала маску безразличия и надела новую. Безумное и радостное выражение хищника, который был готов собрать урожай своих засеянных плодов. Проблема лишь заключалась лишь в одном. Все происходило слишком рано и слишком быстро. Если то, что сказал Наруто, правда, то Данзо разорвал их соглашение и убил Сарутоби Хирузина. Ей нужно было просто постараться закончить это сражение так, чтобы в процессе Саски не погибла, а после этого направиться как можно скорее в деревню. Ее знания в области тайных ходов позволяли ей пройти большую часть защиты и проникнуть в деревню незамеченным. Гендзюцу также помогут стереть следы случайных свидетелей. Если Данзо решил использовать Саски в своих целях, то ей ничего не остается, как просто убить его и дать возможность кому-то другому занять его место, а именно Цунаде Синджу, что по сути и должна была стать во главе деревни. Лишь после этого она готова умереть, зная, что Саске не будет ничего угрожать. Правда, Итачи не учла одной важной вещи. Саске Учиха уже более не просто ребенок или шиноби ранга Генин, а самое настоящее воплощение опасного монстра, который смог подчинить и заточить свои навыки до ее текущего уровня, если и вовсе не превосходя ее в некоторых областях. Саски просто не спешила раскрывать свои козыри и скрывала свою силу и возможности до самого последнего удобного момента. И это все. Ты решила уничтожить наш клан, убить наших родителей и отказаться от всего, что у тебя было лишь ради этого. И что же ты будешь делать со всей этой силой, а? Какой в ней смысл, если по итогу у тебя не будет ничего? Он и Сан, этот спокойный, раздраженный и даже в каком-то смысле усталый тон. Сердце невольно неприятно пропустило удар, даже спустя столько времени. Она все еще называет ее своей сестрой, пусть даже в таком саркастичном и издевательском тоне. Всего на какую-то секунду она желала снять маску и открыть правду, вернуться назад, но она как никто другой знает, что она не может вернуться назад и исправить того, что она сделала. Она не заслуживает этого. Ты ничего не понимаешь в этом мире. Все, что имеет значение, так это сила. Ничего кроме силы. Саски устало вздыхает и не выражает на своем лице ничего кроме разочарования. И мы должны быть сестрами, сестрами. Верно. Время для разговоров закончилось. Саски понадобилось некоторое усилие, чтобы выбраться из иллюзии Итачи, но в процессе на несколько секунд неважно себя ощущала. Тяжелое дыхание и капельки пота стекали с лица. По сравнению с Хатаки Какаши у Итачи гендзюцу совершенно иного уровня. Да и знала она то, что у нее в арсенале есть гендзюцу, которая позволяет показывать образы прошлого со всеми вытекающими ощущениями ее жертв. Сзади нее Итачи складывает печати знакомой техники ее клана. Итачи знала, что их сражение должно выглядеть убедительно и опасно. Именно так, как если бы они действительно сражались насмерть. Катон, гигантский огненный шар, для Саски более не имело смысла скрывать или сдерживать свою силу. Этой техникой Итачи по своей сути скрыла перед собой обзор и была крайне уязвима для внезапной атаки. Модернизированная проклятая печать активировалась, отчего кожа Саски покрылась серым цветом, белок-черного цвета, а чакра визуально вырывалась наружу фиолетово-темным покровом. Едва уловимое движение и Итачи лишь поражено слегка поворачивает голову назад, прежде чем в ее бок прилетает удар ноги, отправляющий ее в непродолжительный полет. По пути ее тело сносит несколько стволов деревьев, создает борозду на земле и в конце концов больно ударяется спиной о какой-то безымянный булыжник. Короткий анализ своего текущего состояния позволил Итачи понять, что у нее сломано несколько ребер. Небольшая струйка крови стекала с ее рта и напоминала о своем неприятном вкусе железа. «Я впечатлена. Ты действительно стала сильнее, но и я не сидела на месте все эти годы». Вместе с последними словами чакра вокруг тела Итачи постепенно все больше и больше высвобождалась наружу оранжевая чакра, что напоминало своим видом пламя. Это пламя поверх нее создавало сначала скелетный каркас с черепом, а следом поверх него внушающий закрытый доспех. В левой руке эта техника держала круглый массивный щит, а в правой прямой горящий длинный клинок. Вот она, истинная сила клана Учиха, и лишь я единственная, кто достойна ею владеть. Слишком много болтаешь. Стоило Саске провести пробный удар, как он был с легкостью отбит, перенаправлен обратно в нее. Техники меча, молнии и огня не приносили никакого результата. Бросать в нее холодное оружие наподобие меча, кунаев и сюрикенов не имело смысла из-за бесполезности результата вышеозначенного. Итачи безумно улыбалась и медленными шагами подступала к ней, что-то в полубреду неся о том, что она будет ее долгожданным светом во тьме. В будущем сценарии Итачи использует Сусана для ее фиксации на одном месте, погружает в свою чакру и использует ее как давлением воды на тело, чтобы она не смогла сбежать или переместиться от нее, а после просто вырубит и покинет ее. Перед этим она оставит комментарий о том, что это противостояние ее не удовлетворило и что ей нужно больше ненависти, чтобы победить ее. «Ты думаешь, что ты непобедима, но ты ошибаешься. Взгляни в мои глаза, Итачи. В них нет страха». Итачи действительно остановилась и увидела в глаза своей любимой младшей сестры лишь стальную решимость сражаться до самого конца. Она не боялась ее даже после демонстрации тщетных попыток своих атак. Да, некоторые атаки оставляли трещины подобно на стекле у ее защитного барьера из Сусана, но они достаточно быстро восстанавливались. Из-за большого расхода чакры и ее неизвестной прогрессирующей болезни в районе легких она на пару секунд была вынуждена закрыть глаза и насильно кашлять кровью. Глаза горели и кровоточили даже от такого недолгого использования техники идеальной защиты. Итачи не сразу заметила, как в это же время Саски складывала ручные печати неизвестной ей техники, которую Шаринган не мог прочитать или скопировать. Это была какая-то печать. После складывания ровно 30 ручных печатей в течение 10 секунд, Саски хлопнула в ладоши и соединила их вместе. Печать бездны, Стоило ей это сказать, как Итачи стремительно начала замечать, как ее зрение постепенно начало гаснуть, пока и вовсе ее мир не погрузился во тьму. «Чеш, то что ты сделала? Ах, как же приятно слышать панику в твоем голосе, словно музыка для ушей. Хорошо, я так уж и быть, но дам тебе короткое объяснение. Клан Узумаки славился множествами печатями, но их установки и способы применения не всегда были удобны для использования. Как ты могла заметить, мне пришлось сложить достаточное приличное количество ручных печати только ради того, чтобы ослепить нас обоих. Ты тоже не видишь меня, тогда ради чего ты это сделала? Ты не сможешь, только разве? Конечно же, я не стала бы использовать эту технику, если бы не могла ориентироваться в темноте. Мне потребовался целый месяц для того, чтобы обуздать тьму и научиться жить в ней. Все же, теневые клоны передают опыт в изучении тех или иных техник. Мне не требовалось лично запирать себя в какой-нибудь темной комнате без намека на реальный и существующий мир. Ты действительно думала, что я буду сражаться по твоим правилам? Ты действительно думала, что я буду наивно полагать, что ты не будешь использовать техники Мангёки? И конечно же, ты действительно думала, что я не найду способ противостоять нашему наследию? Мне абсолютно плевать на гордость клана Учиха. Мне плевать на то, что ты уничтожила наш клан. Но, я не могу простить тебя за убийство наших родителей. Долг крови должен быть выплачен сполна, и я здесь ради того, чтобы забрать его. Объяснения закончились именно тогда, когда в ее щеку прилетел удар левого кулака, сила удара которого сместила по инерции ее тело в бок. Следом за этим ударом такой же мощный правый удар пришел в надгрудье, из-за чего воздух насильно вырвался из ее уст вместе с кровью, и завершала эту серию очередной удар левой снизу вверх в живот, который своей колоссальной силой отправил ее в прямой полет в небо. Для Учиха Итачи все произошло слишком спонтанно и быстро. Ее разум не мог принять того, что ее стало такой абсурдной сильной. Это было за нашего отца, Фугаку Учиха. Пусть он и был холодным, серьезным и требовательным отцом, но он никогда не причинял нам боль. Он не требовал ни от кого из нас больше, чем мы могли ему предложить. Он принимал нас такими, какие мы есть. За время этого небольшого спича Саске, будучи в одном прыжке следуя за ней, производила удары за ударами, подбрасывая в воздухе ее тело как какую-то куклу. Конечно же, она пыталась блокировать и атаковать в ответ, но ей не удавалось сконцентрироваться из-за нескончаемой серии этих самых ударов. Даже если ей удавалось заблокировать какой-то удар, то следом за ним сразу шел следующий. Тот факт, что Саске каким-то образом могла в небе маневрировать и использовать сам воздух как опору, беспокоило ее в последнюю очередь. Вот ее пустую попытку ударить в ответ парируют простым захватом кисти, заламывают руку за спину, хватают за затылок и, используя ее тело как своего рода снаряд, стремительно вместе с ней начало падать вниз, отчего в воздухе появился звук, характерный свист, что постепенно становился все громче. Падение со 200-метровой высоты создало маленький кратер. Попытка заменить себя в последний момент перед падением увенчалась провалом. Саске будто заранее знала ее будущее намерение и, удерживая ладонью затылка, установила очередную печать, которая запрещает пользователю использовать пространственные техники замены. Это было за нашу мать, Микото Учиха. Она всегда была доброй, мягкой и чуткой матерью, которая всегда заботилась о нас. Она выражала к нам свою любовь одним лишь взглядом. Не нужно было даже слов или каких-то поступков, что доказывало это. Итачи потребовалось отдать почти всю свою чакру лишь на то, чтобы снизить получаемый урон от падения. Правда, кровавый подтек в районе лба вызывал обильное кровотечение и сотрясение мозга. В этой самый момент Итачи Учиха готова была признать, что в текущем положении она не сможет ее победить. Она проиграла. Она не сможет от нее сбежать и уберечь от Данза. Переведи дыхание. Мы еще не закончили. Нет, я не могу допустить, чтобы это так закончилось. Я все еще должна получить свой свет. Ха-ха-ха, опять ты за свое. Да чего же ты глупая и упрямая сука. Я вижу, что у тебя почти не осталось чакры. Равно, как и у меня. Все же, одновременно поддерживать проклятую печать, а также печать бездны, выходит крайне затратно. Поэтому, прежде чем ты вернешь себе зрение и чтобы я не получила еще какого-нибудь сюрприза, я должна преподнести тебе один приятный подарок. В текущем состоянии, я не думаю, что ты способна от него отказаться. Воспользовавшись тем, что Итачи лежала на животе без сил, чакра и шарингана, Саске обхватила ее правую руку, подняла к небу, наступила ногой на ее спину и в одном резком движении ладони в локтевой отросток сломала ей руку, вывернув ее в неестественном положении, открывая вид на кровь, плоть и сломанную руку. В этот же миг последовал крик полной боли, который продлился лишь несколько секунд. Ее челюсть насильно закрылась, а голос мгновенно замолк, но выражение лица все еще не могло вернуть себе безразличие. Настолько была невыносима боль, несмотря на весь ее личный опыт жизни шиноби. «Таким образом ты не сможешь нормально сражаться, использовать ниндзюцу и уж точно не сможешь от меня сбежать», торжественно и радостно говорила Саски, когда Какитачи начала постепенно возвращать себе зрение. У нее не было возможности победить, но это не означало, что она не может сбежать из этого положения. У нее остался последний козырь, который она не хотела использовать, но выбора не оставалось. Глаз Учиха Шисуи был способен ввести цель в абсолютный гипноз. Она планировала использовать его лишь в двух случаях: на Саске после свершения своей смерти или против человека в маске. Используя последнюю чакру и силы, что у нее есть, Итачи сложила одной рукой печать и призвала черного ворона, что ворвался из ее рта с целью привлечь внимание Саске. Ей нужно было, чтобы она просто взглянула на нее и чтобы она озвучила слова активации техники Катамацуками. Пустой взгляд и безразличное выражение были признаки того, что техника сработала успешно. Теперь, ей следует не слишком переборщить с командами и приказами абсолютного гипноза, так как, по словам Шисуи, даже данная гендзюцу может дать сбой по причине того, что сама его жертва может быть ментально сильной и будет испытывать конфликт со своими желаниями, интересами и целями. Гендзюцу подстраивает и корректирует приоритеты цели, создает впечатление того, что все то, что он делает, это нормальная и правильная реакция. Саске, тебя не устроил итог этого сражения, и ты решила меня отпустить для того, чтобы ты смогла в очередной раз доказать, что ты сильнее меня. Сейчас же, ты пойдешь к Наруто и будешь сражаться с ним до тех пор, пока у тебя не закончится сила и ты не потеряешь сознание. Ты испытываешь к нему злость по обоснованной и важной причине, которую знаешь только ты. Тебе все ясно? Да. Машинально коротко ответила Саске. Ты такая никчемная и слабая, что у меня даже пропало желание сражаться. Мы еще встретимся, а потому к тому времени не смей умирать. А Наруто? Я так зла на него за то, что он не пришел ко мне спустя целых 3 недели своего поиска этой грудастой коровы по имени Цунаде Синджу. Блеск в ее глазах вернулся, а сама Саске развернулась к ней спиной и медленным шагом начала идти в предполагаемое место, где должен был сражаться Наруто и Хашигаки Кисами. Сражением с этим Хашигаки Кисами было не особо интересным. Все дело в том, что может мечник из него и неплохой. Да и сам меч после разрывания белых бинтов был забавным, но на этом его особенности заканчивались. Его техники воды обращались против него самого, стоило мне только задействовать свой основной элемент молнии. Правда, при скрещивании лезвий Мердерис с Самихадо эти два клинка будто обменялись своими щипящими нотками и проявили друг к другу интерес. Кисами это в некотором роде заинтересовало и позабавило. Самихадо редко когда показывает свой интерес и радость, когда что-то не касается убийства врага и поглощения его чакры. Видимо, тот факт, что оба клинка имеют нездоровую зависимость от чакры и крови, делало их родными душами. Каждый пропущенный его взмах отрывал от меня часть чакры, а каждое ранение, которое он принимал от моего клинка, по воздуху выкачивало из его раны кровь и впитывалось в клинок, отчего он чуть слегка светился красной аурой и чуть разрывался изнутри от насыщения. Острое лезвие едва ли желало сохранять привычную ровную форму и желало принять вид зубастой бритвы для более комфортного и удобного извлечения из противника больше крови, но я мысленно не позволял ему это сделать, так как у меня была идея. Одной правой рукой совершаю выпад оружием, что предназначено скорее для размашистых и широких взмахов. Кисами со скалом на лице решает принять атаку на широкое лезвие своего меча, но в момент соприкосновения лезвий, верхняя половина меча внезапно разрушается, разлетается на осколки, а поток крови лезвия продолжает свой путь и проходить сквозь препятствия и пронзает свою цель множествами осколками лезвий. Густая субстанция лезвия приняла форму пятипалого осьминога с острыми окончаниями, и стоило мне только понять рукоять назад, как из отверстий его тела кровь жадным потоком хлынула наружу и по воздуху впитывалась в лезвие. Мердери быстро возвращает себе исходную простую форму и злобно щурится. Ощущаю от него торжество, радости детскую непосредственность за успешно выполненную работу. Оскал одного из мечника тумана слегка скривился, а правая нога опустилась на колено. Да, неприятно, когда от тебя отрывают знатный кусок жизненной энергии. Даже рукоять самиходы, что обернулась вокруг твоей ладони, не особо смягчает твое неприятное состояние, так как самихода способна лишь даровать своему пользователю чакру, а не жизненную эссенцию. Да, чакра – это сплетение физической и духовной энергии, но это вовсе не означает, что она способна полностью ее вернуть. Меня внезапно захватил приступ. Едва успел рефлекторно прикрыть рот от кровавого кашля и подставить лезвие меча как опору от глупого падения лицом вперед на землю. Похоже, мы оба в неважном состоянии. Правда, я не в курсе, что с тобой не так, но мне как-то все равно. Давай так, я тихонько уйду, проверю, как там Итачи, заберу ее, а ты вместе со своей девкой просто будете развлекаться наедине, и ты даже не планируешь показать все свои способности. А как же твоя гордость? А, я уверен, что у тебя есть парочка интересных техник. Все они бесполезны, учитывая тот факт, что твои навыки и способности в элементе молнии на каком-то абсурдном уровне. Никаких ручных печатей, никаких манипуляций с чакрой. Ты будто просто призываешь ее из воздуха, а она отвечает на твой зов. Мне как-то не слишком будет приятно ощущать себя прожаренной рыбой в своей собственной воде. Хах, а он не настолько глуп, как я думал изначально. За недолгое сражение смог быстро проанализировать и прикинуть свои шансы. Я уже хотел было с улыбкой ответить отказом и продолжить веселье, как я заметил резкое изменение в лице мечника. Он был удивлен, если не шокирован тем, что он видел. Судя по ощущениям, это Саске, и она действительно закончила свое сражение достаточно быстро. Я усмехнулся, непринужденно положил тупой стороной лезвие двуручника себе на плечо и ожидал простого приветствия от Саске и озвучивания итога своего сражения. Звук пробития плоти и всплеск крови, лезвие моего созданного меча по имени Хифна вырывается из моей груди, а я резко кашляю кровью наружу. «Че, что ты делаешь?» Лицо Саске спокойное, непринужденное и немножко злое. Что я сделал такого, чтобы заслужить подобное? Сначала Коноха, а теперь эта маленькая мстительница свихнулась. А может, это все из-за Итачи? Точно, она же вроде как мастер гендзюцу. Неужели есть какая-то техника, которая смогла поковыряться даже в ее мозгах? Все мысли протекали в считанные секунды. Я наконец получил от нее спокойный и адекватный ответ. Это твоя вина. Почему ты целых 3 недели игнорировал меня? Неужели было так сложно хотя бы на 5 минут просто прийти поговорить о всяких бесполезных мелочах или поделиться своими новостями о поисках этой бесполезной грудастой пьяницы Цунаде? Ее поиски, и она гораздо важнее меня. Правильно говорят, что самая страшная женщина – это ревнивая женщина. Согласен, во всем этом есть часть моей вины, но я не думаю, что за это я заслуживаю клинок в спину. Саске, мне тяжело дышать, мне больно. Ее правая ладонь задрожала. Пусть на лице ноль страха, но ее тело и сердце отказывается принимать ее текущие разумные и логичные доводы происходящего и своего поступка. Это твоя вина, ты уже это говорила. Зачем ты вообще это сделала? У меня осталось слишком мало чакры, я не могу использовать печать. Это был единственный способ наказать тебя. Открытая атака была бы слишком медленной и слабой, ты бы вполне мог от нее увернуться. Мне нужна была гарантия. Прости, Саске. Прости, но ты действительно сделала сейчас очень глупую вещь. Я ведь тоже ослаблен, и ты должна понять почему. Ты забыла, кто я для тебя. Что случилось с Итачи, Саске? Почему ты молчишь? Саске-е-е. Меня несколько раздражало мое положение, меня раздражало то, что каждый мой вопрос оставался без ответа. Почему я не могу, в конце концов, получить что-то приятное и полезное за свои заслуги и достижения, а не получить по итогу предательство от деревни и такое глупое предательство от Саске? Я не могу принять такое поражение. Я верну Саске и верну себе свою деревню, даже если придется оставить от нее лишь руины. А, есть контакт, она будто очнулась ото сна, или лучше сказать кошмара. Аргх, ладонь закрывает лицо, кривится и будто борется с самим собой. Тянет рукоять своего меча назад и падает на колени. Итачи, Итачи. За место нормального извинения или помощи Саске насильно активировала проклятую печать и в стремительном рывке скрылась с моего обзора. Кисами сразу скрылся после такого драматичного появления Саске. Краем глаза заметил то, что Джирай решил последовать за ним и вовсе не заметил моего состояния и положения, в котором я оказался. Благо, Мердири — единственная вещь, которая меня не разочаровала сегодня, и это с учетом того, что это гигантский кровожадный и вечно голодный до крови двуручник. Он передал мне жизненную силу и закрыл неприятное и даже в каком-то смысле опасное ранение. Чертовы, женщины. Ладно, подожду, пока Саски решит свои дела с Итачи, а Джирая закончит с кисами. Меня уже все настолько надоело, что мне уже было абсолютно плевать, кто умрет, а кто останется в живых после всего этого. До этих самых пор нужно найти место для отдыха. Желательно какой-нибудь бар с горячей едой и алкоголем. Хочется нажраться и отдохнуть до потери памяти, чтобы только не вспоминать этот красочный и мерзкий день. А ведь еще ждать Какаши со своим дружком и отрядом Анбу. Этот день определенно не может стать еще хуже. Глава 20. Прощение. По возвращению я смог застать картину того, как отшельника отчитывала хозяйка гостиницы за причиненный урон, а этот глупый, ленивый и извращенный старик пытался донести до нее, что мы тут не виноваты и что мы вообще просто мимо проходили. Хозяйка на это не купилась и предъявила тот факт, что парень, который ходил с ним, то есть я, как раз-таки сражался с недоброжелателями, и теперь, когда все утихло, то настало время каким-то образом решить их неприятную маленькую проблему. Когда Джирая смог заметить мое приближение, то его раздосадованное и грустное выражение тут же сменилось радостью и облегчением. Нашел на кого скинуть свои заботы и проблемы. Наруто, я знал, что с тобой все будет в порядке. Зато вы все это время где-то пропадали, пока два члена Акацуки пришли по мою душу. Хмуро процедил я, показательно щелкнув левой рукой суставы своего правого кулака, явно намекая, что я сейчас ему знатно вмажу, если он не даст достаточно хорошего и убедительного ответа. Я несколько недооценил Итачи. По всей видимости, они смогли получить информацию о твоей предположительной силе, а потому решили на время избавиться от меня, а после перейти к тебе. Я был заключен в одну иллюзию. И почему он так неуверенно, странно и даже смущенно проговорил это? И чтобы опытный Саннин не заметил иллюзию и не смог самостоятельно выбраться из нее, только не говорите мне. Вы просто невероятный кобель и извращенец, Джирая. Хоть кто-то из нас получил из всего этого удовольствие. Скоро назревают проблемы, которые не предвещают ни для вас, ни для деревни, ничего хорошего. Мне пришли новости из Конохи от моей сети шпионов. Резко перестал он изображать из себя весельчака и клоуна. Напряжение и стойко выдавало в нем готовность к сражению. Из знакомых союзников всего за пару слов мы можем стать врагами. Правда, я не совсем понимаю, как именно ты смог об этом узнать. Это не важно. Важно лишь тот факт, что старик Хирузин и по совместительству твой прошлый учитель не скопытился по естественной причине. Официальная версия – это лживая и полнейшая херня. Саски передала, что ее пытались выкрасть, пока меня не было, а на наш хвост пустили двух очень сильных и опытных шиноби – Хатаки Какаши и Майта Гай. Это лишь вопрос времени и места прежде, чем они придут за мной. И что же ты будешь делать, Наруто? Осторожно спросил Джирая, на что я с вызывающей усмешкой хмыкнул и просто ответил. Разве не очевидно? Я пойду в деревню на своих условиях и убью Данза. Я не могу позволить, чтобы кто-то наподобие него манипулировал мною. Мне плевать, что он сделал это ради блага своей деревни. Убийство своего лидера и попытка использовать меня через Саски автоматически сделало его моим врагом, и вы должны знать, что происходит, если кто-то становится моим врагом. Джирая громко и устало вздохнул и выдохнул. Глаза закрылись на некоторое время и стойко расслабилась. Похоже, он принял мой ответ на свое сердце и понимал меня. Я понимаю, Наруто, но прежде чем ты пойдешь исполнять задуманное, я лишь прошу встретиться и поговорить с Цунади. Всего в 10 километрах от нас она сейчас выпивает в одном баре. За пару минут мы можем добраться до этого места и убедить эту старую и никчемную бабу занять место Данза, когда все это закончится. Да, если грубо выражаться, то да. Вы ведь понимаете, как именно я могу проводить переговоры? Усмехнулся я, выражая сарказм, так как не переношу слабых людей и нытиков, а Цунади Синджу после войны именно такой мне и казалось. Все же, в отличие от Какаши, эта особа совсем перестала заниматься чем-то полезным и прожигает свою жизнь в казино и выпивке. Понимаю, но я хочу, чтобы у нее была возможность просто взглянуть на сына четвертого, посмотреть со стороны на свое положение и положение деревни. Если она не примет звание Хокаге, то деревня будет, с ней все будет в порядке. Да, будут разрушения и смерти, но через некоторое время все останется как прежде. Нет, После нападения Орочимару и этого инцидента деревня может стать крайне уязвимой. Ей нужен будет сильный и волевой лидер, который быстро сможет вернуть все на свои места. Если этого не сделать, то другие великие селения могут воспользоваться этим и уничтожить нас. Сильный и волевой лидер, хах, вы действительно верите в это, не так ли? Ладно, так уж и быть. Все равно мне нужно немного отдохнуть, прежде чем наведаться к нашему новому Хокаге. И как же ты планируешь добраться до него? Ну, на самом деле особо хорошего плана я никогда не умел составлять. Просто войду в деревню, буду убивать всех тех, кто встает на пути до тех самых пор, пока не доберусь до Данза, а после дела останется за малым. Мда уж, это точно не то, что я хотел, но признаю, ожидал подобного ответа. Тогда, пожалуйста, я прошу тебя, предупреди этого старика-извращенца, когда ты решишь приступить к этому. Все же, я не хотел бы, чтобы ты внезапно пропал, используя технику Минато, и начал всех беспорядочно крушить и рубить на части. Быть может, мы можем найти путь, где будет меньше кровопролития. Все же, это все еще твой дом, Наруто.